Третье королевство. Сарда. Двор разрушенной академии прикладной магии. Аран и Хиарин нервно стояли перед воротами, глядя на происходящее. Магия, окружавшая периметр академии, была им неизвестна и не пропустила обоих. Всадники мрака миновали препятствия без труда, но адепты смерти оставались за воротами, и все, на что были способны, видеть подготовку к бою. «У них даже лучники есть!» Нервно сплюнув, прошипела Хиарин. «Они идут против войска аристократии, собираются уничтожать их без жалости. Ты приглядись, сейчас в портал загоняют баллисты. И где только взяли?» «Местных аристократов одной магии не возьмешь. Там экземпляры столь мощных размеров, что выжили бы и в хаосе». Хиарин нервно оглядывала двор. «Баллисты будут заряжать взрывающимися снарядами», — продолжил Ааран. «После таких остается только груда обгорелого мяса». Из ворот медленно выплыл Сагрус. Снисходительно посмотрел на адептов смерти и милостиво сообщил. «Так и быть, перенесу». «Спасибо», — улыбнулась Хиарин. Ааран ничего не ответил. Он данное создание мрака переваривал с трудом. А вот с двумя всадниками оборотни установились вполне приятельские отношения. «Сколько здесь магов?» — спросила вампирша. «Более 2000». Сагрус плотоядно облизнулся. «Позавтракать бы с...» «Жри архимага, он меня бесит», — предложил Ааран. «Ранос», — хмыкнул змей. «Но обязательно с... Он вкусный, много силы». Хиарин усмехнулась и спросила. «О чем инструктирует целителей?» «Ничего выдающегося», — Сагрус зевнул. «В бой не лезть, в случае возникновения опасности отступать всем строем, магию беречь до последнего». Вампирша кивнула и вновь нанесла царапину на ладони, пытаясь вызвать магистра смерти. Лорд Элохар не отвечал. «Занят, значит», — попытался успокоить ее Ааран. «Занят», — подтвердил Сагрус. «Сейчас они все там заняты с...» Пожав плечами, Хиарин мысленно выругалась. Ей было приказано не допускать целительницу к боевым действиям. Явившийся на рассвете магистр смерти дважды повторил приказание, и вот... Первоначально упустили из виду, когда Сайрен сбежала из лечебницы. Повторно упустили, допустив ее вход на территорию магической академии. Что делать сейчас, Хиарин не знала. Просить всадников мрака о помощи девушка не решилась. Ко всему прочему, им указания давал сам властитель ада. Лорду Элохару они не подчинялись.